сотворил мороз, и в дом ворвался белый пар, и пробежал к стене, улегся тихо возле нар, и лежит ноги мне. Косматый пудель, адский дух, его коварен цвет, он бел, как лебединый пух, как новогодний дед. Подсвечники из кирпича у ночи на краю, в углу оплывшая свеча качала тень мою, и всем казалось, я живой, я буду есть и пить. Я так качаю головой, как будто силюсь жить. Сказали утром, наконец, мой мерзлый хлеб деля, а может, он такой мертвец, что не возьмет. Костлявый и худой, ложусь в могилу, буду я, поскольку нет другой. Не горсть земли, а град камней летит в мое лицо. Больных ночей, тревожных дней, разорвано кольцо. Под Новый год я выбрал дом, чтобы умереть ряхованную льдом приотворил мороз. Мороз. Я уходил из городов, из деревень и сел. Средь горных выгнутых хребтов покоя не нашел. Здесь коршун кружит надо мной, как будто я мертвец. Мне будто место под луной не стало, наконец. С тоской почти что человечьей по дальней сказочной земле глядит тот ястреб узкоплечий, сутулящийся на скале. Рассвет расталкивает горы, и в просветленной темноте тот ястреб кажется узором на старом рыцарском щите. Пока крыла не распахнет и не поманет за собою, пересекая небо свод. С тоской почти что человечьей о дальней сказочной земле летит тот ястреб узкоплечий, сутулящийся на скале. Пересекая небосвод, пересекая воскресни, воскресни, воскресни из вечной земной мерзлоты, достань нам нетленную песню, сажающую цветы.